Глава вторая. Это было самое сладкое ожидание за всю его жизнь. Ожидание, от которого бурлила кровь, и он в нетерпении бросал взгляд на часы. Месть. Это то, что возвращает вкус жизни. Это предвкушение головокружительного триумфа перед всесильным врагом, который не ожидает такого страшного удара. Никогда не стоит недооценивать противника. Так всегда говорил Самуил, и он был прав. Влад мгновенным движением оказался у окна и одернул тяжелую занавеску. Черный минибус с затемненными стеклами въехал на территорию усадьбы, и ворота бесшумно закрылись. Сработала охранная система, и провода над каменными стенами засветились неоновым блеском. Из минибуса вытянули девушку. Ее глаза были завязаны, руки скручены за спиной, и она с трудом передвигалась, периодически у нее подкашивались ноги. И ищейки волоком тащили ее по двору к черному входу. Влад задернул занавеску и удовлетворенно выдохнул. Вот и все. Ответный ход сделан. Шах и мат великому Асмодею. Теперь его дочери позавидуют мертвые в аду. Влад спустился по каменным ступеням. Раньше он ненавидел этот запах сырости и чужого страха. Достаточно раз побывал в таких казематах за всю свою жизнь. Но последнее время именно этот запах возбуждал в нем жажду жить дальше. Пустовавшие веками клетки в усадьбе короля последнее время все чаще наполнялись узниками. Здесь работала его личная инквизиция, и никто не знал об этом месте. Никто, кроме Фей, которая с укором смотрела на него, но молчала. В этих стенах было сделано много признаний. Они хранили больше тайн, чем подвалы самого Асмодея или Берита. Влад лично присутствовал на пытках. Он больше не доверял никому. Он предпочитал все знать сам. Одно дело Серафим, работающий на братство в целом, а другое — Артур и его подчиненные, которые работали только на самого короля. Артур открыл перед ним железные двери и вежливо пропустил вперед. Четверо ищеек держали девушку, выкрутив ей руки за спину. Она яростно сопротивлялась, дергалась. Видимо, действие препарата пошло на убыль. Влад медленно подошел к ней и сорвал повязку с ее глаз. В полумраке сверкнули светло-серые глаза. Они были полны дикого страха и ненависти. «Кто ты такой? Как ты смел меня похитить? Мой отец, он всех вас... он вас уничтожит!» Влад усмехнулся и осмотрел ее с ног до головы. Хороша, как все демоны, впрочем. Привлекательна, как для смертных, так и для вампиров. Той дикой и ослепительной красотой, которой обладают только демоны. Высокомерно, как и ее гребаный папаша. «Для начала он должен тебя найти», — сказал Влад и достал из кармана серебряный портсигар, подаренный Самуилом. «Я дочь Асмодея! Родная дочь!» — крикнула она и снова дернулась в руках ищеек. «А я твой самый жуткий кошмарный сон. Влад Воронов, король братства вампиров». Тот самый король, которого твой отец пытался поставить на колени. Тот самый король, который похоронил сотни своих собратьев по вине твоего отца. Наверное, ты слышала обо мне. Тихо сказал Влад и достал сигару. Покрутил в длинных пальцах. Один из ищеек щелкнул зажигалкой, и король закурил. Он посмотрел на девушку и увидел, как она побледнела. Несомненно, она слышала о нем. Но девчонка тут же вздернула острый подбородок и высокомерно сказала... «Король вампиров – ничто по сравнению с королем демонов. Верни меня отцу, и он щедро заплатит за меня». Влад засмеялся громко, раскатисто, и эхо от его смеха прокатилось под сводами низких каменных потолков с зудящими лампочками, окруженными мелкой мошкарой. «Заплатит, не сомневайся. Он обязательно заплатит, когда я начну высылать ему тебя по частям». Девушка судорожно глотнула воздух. «Ты не посмеешь меня убить!» Я слышала о тебе, король вампиров. Ты добр и великодушен. Ты не тронешь беззащитную женщину. А тебе говорят, что ты самый мягкий король за все время существования братства. Лесть. Очень умный ход. Но не в этот раз и не с ним. Для него эти слова, как красная тряпка для разъяренного быка. Они заставили Влада побледнеть. Он стиснул челюсти и посмотрел ей в глаза. «Девочка, очень скоро ты поймешь, насколько тебя обманули». Король слегка прищурился и очень тихо, отчеканивая каждое слово, сказал: «20 плетей. Снимите на камеру и отправьте Асмодею в подарочной коробке. вместе с прядью ее волос. Презент от меня. И еще. Проследи, чтобы она не сдохла. Корми ее кровью крыс. Как поубавиться спесь, сообщи мне. «Ты пожалеешь об этом!» — прошипела девчонка, все еще вырываясь, в тщетных попытках разорвать цепи и кандалы. Светлые волосы упали на бледное лицо. Глаза сверкали дикой ненавистью. Красивая и оттого еще более презираемая. Не боится. Ничего. Скоро начнет трястись от ужаса, потому что она здесь очень надолго. Пока Асмодей нужен братству, до тех пор маленькая сучка будет находиться в этом доме, и он превратит ее жизнь в ад. Минута за минутой, секунда за секундой. Это и есть плата. Король медленно повернулся к Александре. «Запомни раз и навсегда. Я никогда и ни о чем в этой жизни не жалею. Жалость — это удел слабых и ничтожных». Сказал очень тихо, невероятно спокойно, но именно его хладнокровие заставило девушку побледнеть еще сильнее. За века правления король прекрасно знал, как действует на других его вкрадчивый властный голос. Он умел внушать ужас шепотом, заставляя собеседника прислушиваться к его словам. Влад вихрем поднялся по ступеням и громко рассмеялся. Фэй уже в доме. Кто бы сомневался, он знал, что она появится. Молчала все еще неуверенно до конца в своих видениях, пока не поняла, что ее чутье Чанкра не обманывает. Влад решительно толкнул дверь кабинета. Фэй стояла посередине комнаты и смотрела на него расширенными и сверкающими синими глазами, полными гнева и непонимания. «Что ты творишь?» – прошипела она. «Это не ты! Я не узнаю тебя! Я не верила до самого последнего момента! Я могла понять все! И твою жестокость, и твой тиранизм! И отчужденность! Но это... Мне кажется, что это не ты, а Ник! Ты теперь точная копия своего брата!» Влад плеснул виски в бокал, покрутил его в пальцах и сделал глоток. Потом повернулся к Фэй. «Ты считаешь это оскорблением? Это комплимент в нынешней ситуации. Это просто лесть, моя любимая Фэй. Ведь для некоторых мой брат — эталон великолепного мужчины и самца». «Ты сошел с ума! Гнев, ненависть и боль ослепили тебя! И ты просто... просто стал другим, Влад! Ты затеял низкую игру!» «Почему? Я затеял отличную, великолепную игру. Тем более, когда нейтралы контролируют каждый наш шаг. Асмодей просто ждет момента, чтобы свергнуть клан Черных Львов с правления братством. У меня в руках ценный козырь. Оружие против него». Фэй скрестила руки на груди. «Это оружие живое, Влад. Она совсем еще девочка. А ты? Ты приказал бить ее, как животное, чтобы потешить свое уязвленное самолюбие и отомстить врагу. Кто угодно мог это сделать. Но ты... Все, что ты делаешь, может обернуться против тебя». Влад рассмеялся. «Моя великодушная Фэй. Эта девочка, как ты выразилась, она демон. Такая же убийца, как и ее отец, которая рано или поздно будет уничтожать наших собратьев и плодить себе подобных тварей». «Она живая. Не предмет, не игрушка, а живая. И ей больно и страшно. Я не узнаю тебя. Это не ты. Что с тобой? Где твое сострадание и милосердие? Чем ты отличаешься от Асмодея в этот момент?» «А почему я должен от него отличаться? Он король, и я король. На войне все средства хороши». Влад отвернулся от Фэй. «Почему я должен жалеть его выродка, когда моих детей он никогда не жалел, а устроил на них охоту, как на животных? Демоны убили моего отца. Демоны чуть не отняли у меня Марианну, Ками. Из-за них началась война с ликанами, и я потерял... Дьявол, Фэй, не учи меня жить. Я поступаю так, как нужно для братства. Я прежде всего думаю о своем народе, и жизнь дочери проклятого демона волнует меня меньше всего. Поэтому она останется здесь и заплатит за все унижения и смерти». Влад подошел к окну и захлопнул форточку. «Когда же настучите этот дождь? Не смотри на меня, как на чудовище. Она враг. Я никогда не жалел врагов». «Я поражаюсь твоему хладнокровию и жестокости. Лидна бы никогда этого не допустила». В этот момент Влад в ярости смел хрустальную вазу со стола. Лины больше нет. Ее нет. Понятно? И я принимаю решение сам. Меня больше не волнует, что бы она позволила, а что нет. Она больше не авторитет для меня. И ты прекрасно знаешь, почему. Я читаю ее память. Я скорблю по ней. И то, что творится в моей душе, там и останется. Но не считай меня идиотом. Фэй нахмурилась. Потом переступила через осколки и обняла Влада за плечи. «Посмотри на меня. Просто посмотри. Я знаю, как тебе больно. Я чувствую твою боль как свою». Он отвернулся и стиснул челюсти. «Ничего ты не знаешь, Фэй. Ничего». Он сбросил руки Фэй и снова отвернулся от нее. «Ты сейчас шокировал меня, Влад. Впервые за все те годы, что я тебя знаю. Я разочарована. Ты больше не тот великодушный и благородный король. Ты превращаешься в чудовище». «Да, я больше не тот идиот, которым можно управлять, надавливая на жалость и грёбаное сострадание. Я что, Папа Римский или Мать Тереза? На меня не надо молиться. Чуда больше не будет. Я король братства вампиров, а не плюшевых зайцев. Давно нужно было меняться. Тогда бы был порядок в кланах и порядок в моей семье. А я слишком много вам всем позволял. Вы все сели мне на голову и свесили ноги. Гиены заключают контракты у меня за спиной. Северные львы строят козни с ликанами. На Сферату выходят за блокпосты. Старшая дочь вышла замуж за последнего, кого я хотел бы видеть рядом с ней. Младшая сбежала с ликаном и поплатилась за это. А моя жена...» Он резко замолчал и сжал руки в кулаки. «Вы просто плевали на меня. Теперь все иначе. Значит, стоило измениться еще много лет назад. Тогда бы никто не считал меня великодушным, добрым, надежным и уютным. Твою мать!» «Я не стану в этом участвовать. Я не стану тебе помогать. Я не стану молчать». Влад оказался возле нее за считанные мгновения. Он схватил ведьму за плечо. «Станешь. Станешь молчать, как молчала, когда моя жена заколола проклятого ликана, а ты помогла ей скрыть следы преступления. Возможно, если бы я знал, она бы была сейчас жива. Станешь, как ты молчала, когда знала, что она пишет эти проклятые письма. Станешь, как ты молчала, когда она изменила, а ты внушала мне, что это не так. Ты будешь в этом участвовать, потому что если нет, то пойди и откопай своего мертвого мужа и плюнь на его тело, на его прах. Ведь ты помнишь, почему он погиб? Помнишь или нет, Фэй? Или мне тебе напомнить?» По щекам Фэй катились слезы. Влад отпустил ее руку, хотел вытереть слезу, но отшатнулась от него, как от прокаженного. «Ты не просто стал тираном. Ты, правда, чудовище, потому что бьешь по самым больным местам. Бьешь тех, кто тебя любит». «Ты останешься в этом доме и сделаешь все, чтобы никто, ни одна живая душа не узнала о ее существовании. Ты дашь ей какое-то зелье, не знаю, какую-нибудь дрянь, чтобы она ослабла и не могла уйти из этого дома. Ты поможешь мне, Фэй. Это твой долг перед Криштофом, перед Линой и, прежде всего, передо мной. Я редко тебя о чем-то прошу, Фэй». Она все еще плакала. «Ты не просишь, Влад. Ты приказываешь и заставляешь. Я повинуюсь тебе, король». Фэй вышла из кабинета, и Влад закрыл глаза, когда за ней захлопнулась дверь. «Мне надоело быть великодушным, слишком нежным». Он разбил стаканы, сметая их на пол вместе с серебряным подносом. «Слишком ласковым». Зазвенели стекла в шкафах, и книги попадали на стол. «Слепым».